своего сына. Это множество достоверных биографических подробностей было не выдумано, хотя, разумеется, не имело ничего общего с Ребом Климродом. Они объясняли его почти совершенное владение французским и начатки разговорного арабского. Что касается новой работы, то его устроили в банк в центре делового квартала Тель-Авива, в банк Хаким энд Сенешаль, чья главная контора располагалась в Бейруте. Реба взяли в банк рассыльным, но очень скоро один из братьев Хаким фигурировал среди тех, кто тайно финансировал Иргун, хотя это не было единственной причиной продвижения Климрода по службе, просто он был слишком умен для рассыльного. В середине декабря он уже работал маклером. Ребу исполнилось всего 17 лет и 3 месяца, хотя в его паспорте значилось, что ему 20. И другая перемена ускорила его расставание с Байнишем. Последний переехал из Тель-Авива в Иерусалим, все больше специализируясь в диверсиях на железных дорогах и нефтепроводах Iraq Petroleum Company. Зато Реба из-за его внешности, каштановые волосы, очень светлые глаза и кожа, и по причине службы в банке Хаким энд Сенешаль, которые оправдывались все его разъезды и отлучки, Иргун все чаще использовал для проникновения в британские круги, а в военном плане главным образом для террористических актов в городе. А самое существенное, отныне он работал вместе с Довом Лазарусом. Джип вел человек по фамилии Хармонт. Достаточно было заменить «Е» на «А» в его настоящей фамилии, чтобы она зазвучала на английский манер. Он сражался в рядах британской армии в Африке и Италии, входил именно в ту часть из 400 человек, которая под командованием майора Либермана целых 10 дней оказывала в Бир-Хакейме, соседями были свободные французы, сопротивление итальянской дивизии Арьете ценой потери 70% личного состава. На нем был английский мундир, мундир 6-й воздушно-десантной дивизии. Для своих британских начальников он находился в законном отпуске. Рядом с ним сидел Дов Лазарус с майорскими знаками отличия. Сзади Реб Климрод, тоже в форме, с нашивками капрала, положив ноги на холщовые мешки с взрывчаткой. За джипом следовал грузовик, где сидели 15 человек, а также шофер и офицер, гордящийся своими роскошными рыжими усами. 10 из 15, переодетые арабами, были в наручниках, 5 других в военной форме и касках играли роль охраны. В 200 метрах от полицейского поста Хармонт по знаку Лазаруса притормозил и остановил джип. Однако грузовик проехал дальше. Место называлось Ягур и находилось почти на полпути между Хайфой и Назаретом. К югу тянулась равнина Эшдрилона. На северо-западе высились отроги небольшой горной гряды Тират-Кармель. Пост полиции представлял собой трехэтажное, почти квадратное строение, огороженное двумя рядами колючей проволоки. 4 часовых стояли у входа, а 4 других расположились на крыше, за стенкой из мешков с песком. Внутри здания, в принципе, должно было находиться человек 20 солдат, а также гражданских полицейских, наверняка вооруженных. Было 3 часа ночи 1 марта 1946 года. «Прошла минута», — сказал Лазарус. Место, где в темноте остановился джип, было прямо напротив въезда на пост.